13-й армейский корпус СС, 13 СС армии корпус. Сформирован 1 августа 1944 года в Бреслау из части штаба 35-го армейского корпуса и частей 312-й артиллерийской дивизии. Командиры корпуса. 10 августа, 24 октября 1944 года. Группенфюрер СС, генерал-лейтенант войск СС Герман Прис. Смотри, 1-й танковый корпус СС. 24 октября 1944, 8 мая 1945 года. Группенфюрер СС, генерал-лейтенант войск СС Макс Симон. 14-й армейский корпус СС, 14 СС армии корпус. Сформирован 4 ноября 1944 года на Верхнем Рейне из части штаба командующего соединений по борьбе с бандформированиями. 25 января 1945 года расформирован, а оставшиеся подразделения включены в 10-й армейский корпус СС. Командиры корпуса. Ноябрь 1944-го, декабрь 1944 года. Группенфюрер СС, генерал-лейтенант войск СС и полиции Генрих Фридрих Гейнс Рейнефарт. Родился 26 декабря 1903 года в Гнезене, Западная Пруссия. В 1920 году поступил в батальон Франца в Котбусе. В 1923 году член добровольческого корпуса «Оберланд». В 1924 году поступил на службу в Рейхсвер, канонир 5-й батареи 3-го артиллерийского полка. После увольнения из армии в 1927 году поступил на службу в судебные органы Виене. В 1930 году сдал экзамен на чин асессора. В 1931-1932 годах прокурор в Фёрсте, Лаузиц, затем в Котбусе, в 1932-1939 годах нотариус, 1 августа 1932 года вступил в НСДАП, билет номер 1 268 933. 1 сентября в СА, а в декабре в СС. Билет номер 56634. В 1939-1940 годах добровольцем поступил в армию, фельдфебель 337-го пехотного полка 208-й пехотной дивизии. В 1942 году отозван из армии, лейтенант резерва. С июня 1942 года генерал-инспектор в гражданской администрации протектората Богемия и Моравия, Прага. С июня 1943 года второй начальник управления администрации и права Главного управления полиции порядка. В сентябре-декабре 1943 года начальник правового управления Главного управления полиции порядка. С 29 января по 30 декабря 1944 года высший руководитель СС и полиции и командир Оберабшнита СС Варта. В августе-ноябре 1944 года командовал боевой группой СС Рейнефарт в составе войск обергруппенфюрера СС Эриха фон дем Баха. Участвовал в подавлении Варшавского восстания. с декабря 1944 по 12 февраля 1945 года командир 18-го армейского корпуса СС. В январе-марте 1945 года комендант крепости Кюстрин. 1 мая 1945 года арестован англо-американцами и до 1948 года находился в заключении. После освобождения жил в ФРГ, занимался общественной работой, неоднократно выдвигался кандидатом на посты бургомистра и члена Ландтага. Умер 7 мая 1979 года в Вестерланде-Зильте. Производство во время войны. Штурмбанфюрер СС. 20 апреля 1939 года. Оберштурмбанфюрер СС. 20 апреля 1940 года. Штандартенфюрер СС. 20 апреля 1941 года. Оберфюрер СС. 30 января 1942 года. Бригадефюрер СС и генерал-майор полиции. 20 апреля 1942 года. Группенфюрер СС. Генерал-лейтенант войск СС и полиции. 20 апреля 1944 года. Высшие награды. Рыцарский крест Железного креста. 25 июня 1940 года. Рыцарский крест с дубовыми листьями. 30 сентября 1944 года. Декабрь 1944, 25 января 1945 года. Обергруппенфюрер СС, генерал войск СС и полиции Эрих фон дем Бах. Смотри 10-й армейский корпус СС. 15-й казачий кавалерийский корпус войск СС. 15 Козакен кавалерий корпус дер СС. Сформирован 25 февраля 1945 года на базе командования 1-й казачьей дивизии войск СС. Командир корпуса. 25 февраля, 8 мая 1945 года. Группенфюрер СС, генерал-лейтенант войск СС Гельмут фон Панвиц. Родился 14 октября 1898 года в Бацановице, Верхняя Силезия. Сын землевладельца. Окончил кадетский корпус в Вальштадте и военное училище в Берлине-Лихтерфельде. 1 октября 1914 года поступил Фенрихом в 1-й западно-прусский уланский императора Александра III полк. Участник Первой мировой войны. Лейтенант. С 22 марта 1915 года. За боевые отличия награжден Железным крестом 1-го и 2-го класса. В 1919 году в составе добровольческого корпуса в Силезии принимал участие в боях с поляками. 10 марта 1920 года демобилизован с производством в обер-лейтенанты. Работал в торговых представительствах фирм за границей, в основном в Венгрии и Польше. В 1934 году вернулся в Германию и поступил в СА. 1 января 1935 года вступил на службу ротмистром в 7-й кавалерийский полк Бреслау. С 1 июля 1938 года командир 2-го эскадрона 11-го кавалерийского полка, Вена. С началом Второй мировой войны назначен командиром моторизованного разведывательного батальона 45-й пехотной дивизии, участник польской и французской кампаний. с 1941 года на Советско-Германском фронте. Отличился в боях в районе Буга и под Брестом. Действовал в составе 6-й армии генерала Вальтера фон Рейхенау. С 1 декабря 1941 года референт при генерале подвижных войск ОКХ. Выдвинул идею создания казачьих кавалерийских формирований, занимался этими вопросами в штабе армии. 20 сентября 1942 года командирован на Донь, Кубань и Терек для выяснения возможности формирования казачьих соединений в составе вермахта. 8 ноября 1942 года ему поручено формирование крупного казачьего соединения, но из-за наступления советских войск под Сталинградом процесс затянулся, а Панвиц был 15 ноября 1942 года назначен командиром немецко-румынской конно-механизированной группы в составе 4-й румынской армии. 21 апреля 1943 года начал формирование 1-й казачьей дивизии, 1-й Донской, 2-й Терский, 3-й Сводно-казачий и 4-й Кубанский полки в Млаве. И 1 июня 1943 года был официально утвержден ее командиром. К осени 1943 года дивизия была сформирована в составе 7 казачьих полков и включена в состав 2-й танковой армии генерал-полковника Лотара Рендулича. Участвовал в боях на Советско-Германском фронте. В августе 1944 года Генрих Гиммлер, отвечавший за формирование негерманских соединений, принял решение о развертывании дивизии в корпус. 4 ноября 1944 года дивизия Панвица передана на время войны в состав войск СС. Приказом 25 февраля 1945 года дивизия развернута в 15-й кавалерийский корпус войск СС, 1-я и 2-я казачьи дивизии и пластунская бригада. В 1945 году вел бои против болгарских и югославских войск. В мае 1945 года прорвался с Балкан в Австрию, где 12 мая 1945 года сдался английским войскам. Вместе с большинством казаков 28 мая выдан англичанами советскому командованию. На процессе в Москве военной коллегии Верховного суда СССР вместе с генералами Красновым, Шкуро и другими 16 января 1947 года приговорен к смертной казни и в тот же день повешен. 23 апреля 1996 года реабилитирован, однако 28 июня 2001 года решением Генеральной прокуратуры Российской Федерации реабилитация отменена. Производство во время войны. Подполковник 1 апреля 1940 года. Полковник 1 апреля 1942 года. Генерал-майор 1 июня 1943 года. Генерал-лейтенант 1 апреля 1944 года. Группенфюрер СС и генерал-лейтенант войск СС 1 февраля 1945 года. Высшие награды. Рыцарский крест Железного креста 4 сентября 1941 года. Рыцарский крест с дубовыми листьями 13 января 1943 года. Шестнадцатый армейский корпус СС, 16 СС армейкорпс, сформирован 15 января 1945 года. До конца войны находился на стадии формирования в Западной Германии. Командир корпуса 15 января 1945, 8 мая 1945 года. Обергруппенфюрер СС, генерал войск СС Карл Мария Деммельхубер. 17-й армейский корпус войск СС, венгерский. 17 Waffenarmee Korps der SS, унгарисches. Сформирован в марте 1945 года. Командиры корпуса. Март 1945, апрель 1945 года. Обергруппенфюрер СС, генерал войск СС Ференц Фекете Хальми Чейднер. Родился 22 ноября 1890 года в Писке, Венгрия. Из венгерских Volksdeutsche. Сын владельца магазина Густава Цеднера. В молодости носил фамилию отца, но после Первой мировой войны изменил ее на Фекете Хальме Чейднер. Окончил артиллерийскую кадетскую школу в Трайскирхене и военно-техническую академию в Мёдлине. 18 августа 1910 года поступил на службу лейтенантом в 12-й полевой гаубичный полк Австро-Венгерской армии. В 1913 году переведен в 8-й ганведный полевой артиллерийский полк. Участник Первой мировой войны. Капитан с 1 мая 1917 года. В 1915 году переведен в венгерский генштаб, а в ноябре 1918 года в штаб 2-го армейского корпуса. После окончания войны остался на службе в венгерской армии. В 1921-1925 годах офицер генштаба 7-й смешанной бригады одновременно преподавал в военной академии в Будапеште. С 1925 года инструктор военной академии Святого Людовика в Будапеште. С 1927 года заместитель начальника боевой подготовки военного министерства. С 1929 года служил в генштабе. С 1933 года начальник штаба управления авиационных перевозок. С 1935 года заместитель начальника управления авиации. С апреля 1938 года начальник военно-воздушного бюро. Один из создателей венгерских ВВС. С 23 января 1939 года командир 6-й пехотной бригады. В марте 1940 года Фекете Хальме назначен начальником штаба 1-й венгерской армии, а 1 августа 1941 года командиром 5-го армейского корпуса, который выполнял функции оккупационных войск на Балканах. В декабре 1941 года был ранен и в августе 1942 года вышел в отставку. 15 января 1944 года переехал в Германию и начал сотрудничать с СД. Однако из-за последствий ранения он смог вернуться к активной службе только 1 июля 1944 года, когда был назначен заместителем командира 2-го танкового корпуса СС, действовавшего в Нормандии. 15 октября 1944 года в Венгрии был арестован диктатор Хорти, и власть перешла к ставленнику Германии Салаши. Фекете Хальме был немедленно отозван в Венгрию и 17 октября назначен заместителем военного министра и главнокомандующего, а также заместителем начальника Генштаба. В январе 1945 года у Фекете Хальми был обнаружен рак, и он фактически отошел от дел, хотя и оставался на своих постах до 17 марта 1945 года. Восемнадцатого марта ему была проведена операция. Сразу же после операции Фекете Хальми вернулся в строй и был назначен командиром 17-го венгерского корпуса СС. 10 мая 1945 года взят в плен американцами в Эйсенбахе, Верхняя Австрия, но вскоре освобожден. Вновь арестован 14 июля 1945 года и в ноябре 1945 года передан венгерским властям. 31 января 1946 года передан Югославии. Обвинен в уничтожении подчиненными ему частями 2000 человек в январе 1942 года. 4 ноября 1946 года приговорен к смертной казни и на следующий день казнен в Цаблеле, Югославия. Производство во время войны. Полковник венгерской армии. 1 ноября 1934 года. Генерал-майор венгерской армии. 1 ноября 1939 года. Фельдмаршал-лейтенант венгерской армии. 1 ноября 1941 года. Группенфюрер СС и генерал-лейтенант войск СС. 1 ноября 1944 года. Обергруппенфюрер СС и генерал войск СС. 1 ноября 1944 года. Генерал-полковник венгерской армии. 1 декабря 1944 года.